Глава 156. Защита Господа Бога. Кан-У. Сиху не знал, что делать, увидев, как по щеке Кан-У пробежала слеза. Тот сидел и, печально склонив голову, горевал по Роналду. «Не грустите, Кан-У!» – вступилась Гея. Она наклонилась к Кан-У, убивающемуся горем, и положила руку ему на плечо. Свет еще не угас. Услышав ее слова, Кан-У поднял голову. Небо на какой-то момент затянулось грозовыми тучами. Нет, не только небо. Для системы Геи, слепой Геи, мир рушился. И все же. «Посмотрите, Кан-У!» Она протянула руку к небу. Хоть она и не видела, но точно знала, что сейчас многочисленные звезды на небе разгоняют тьму. Это еще не конец. До тех пор, пока в мире есть вы и другие хранители, свет не угаснет. Гея. «Ох ты ж ее! Вот это она речь толкнула!» От такой речи мурашки по коже бегут. «Свет пока что и не угас!» «Нет, он не угаснет. Ну и ну». Образ героя, испытавшего горечь, но сумевшего подняться. Не зря подобные сцены называли клишированными. Он был готов тут же воспрянуть духом и пойти мстить за Роналда. «Да, я верю вам, Кан-У», – широко улыбнулась Гея. «Кан-У». Сихун был готов вот-вот расплакаться. Остальные хранители, кажется, тоже были растроганы. «Вот так. Правильный я на вас оказал эффект». Кан-У приложил немало усилий для того, чтобы получить подобную реакцию. Он чувствовал, как хранители ему доверяют. Нет, кажется, даже уважают. Точно так же, как и Сихун. Парень невольно улыбнулся. Хоть процесс шел не самыми быстрыми темпами, но итог оказался более чем успешным. Теперь его не раскроют, да еще больше стали доверять. Это награда за мои хорошие поступки. Он был полон решимости разобраться с тем, как хотел встать между его братишкой и его первой любовью. Он считал, что за столь благородный поступок он просто обязан получить вознаграждение. Кан-У присел на одно колено и протянул руку к телу Роналда. Хоть он и был мертв, его глаза до сих пор были выпучены. «Покойся с миром». Кан-У закрыл глаза парня. На самом деле он и правда молился за упокой его души. «Я не забуду тебя, Роналд. Надеюсь, мы больше не увидимся, придурок». У Кан-У так и была куча проблем, связанными с адскими учителями сатаной. Появление Роналда, пришедшего с РНО, вызывало еще больше неудобств. «Давайте возв...» Когда он уже хотел было предложить вернуться в святилище хранителей, из меча Роналда полился золотой свет. «Что такое?» Разумеется, Кан-У напрягся. Он уже было подумал, что Роналд мертв и проблема решена, но опять начало что-то происходить. «Информация. Господь Бог Тириан Зол». «Кто посмел убить мое дитя?» В головах каждого из присутствующих раздался громкий, словно взрыв, голос. Он был настолько громким, что даже картина перед глазами поплыла. «Я спрашиваю, кто посмел убить мое дитя?» Это был голос, наполненный злобой. Золотой меч начал излучать невероятную мощную силу. «Господь Бог Тирион!» Кан-У нахмурился. Теперь он понял, почему Тирион считается богом. Он показывал силу через обычный меч, но этого было достаточно, чтобы осознать ее масштабы. «Успокойтесь, господин Тирион! Это был кто-то из твоих? Ты знаешь, кто убил мое дитя?» От меча исходили волны энергии, глаза Кан-У, слушавшего слова Тириона, высохли. Минуточку, он подумал о том, что Тирион ищет того, кто убил Роналда. Неужели он не знает, что тут произошло? Это вполне вероятно. Если бы Тирион всегда следил за Роналдом, то непременно бы знал, что пришедшему ему на помощь Кан-У воткнул ему нож в спину. Отлично, наихудшего расклада событий я избежал. При самом плохом раскладе Тирион бы сразу обвинил Кан-У в убийстве. Если бы это произошло, то даже Кан-У бы не удалось избежать подозрений. Если он точно не знает, что тут произошло, Кан-У не мог сидеть, поджав хвост. Роналда убил властитель Валхан. «Нет-нет, если бы убил Валхазак, то я бы это непременно почувствовал». Отвергнуть слова Тириона было невозможно. Кажется, Валхазак не подойдет. Но это ничего не усложняло, ведь был демон, под управлением которого избежал Валхазак. Демон из пророчества, сатана. «В таком случае его убил сатана!» Кан-У даже не пришлось этого говорить, за него все сказала Гея. «Сатана!» Меч задрожал. «Ясно, как я и думал. Этот ужасный монстр забрал и жизнь моего Роналда». Меч взорвался силой, и за его мощи хранители в очередной раз воскликнули. «Информация. Гнев Тириона направлен на сатану». «Вот так!» Кан-У сжал кулаки. Ему хотелось танцевать. «Сатана, ты у нас единственный! Сатана, это прямо-таки чит в игре! Он сумел разозлить даже бога другого мира!» «Подчиненные геи, вы тоже сражаетесь с этим ужасным существом сатаной!» «Разумеется, сейчас поимка сатаны для нас в приоритете, и мы готовы пожертвовать своими жизнями, лишь бы избавить мир от него», – быстро ответил Кан-У. В его глазах была видна решимость, он был непоколебим. Тирион был доволен, увидев образ Кан-У, стремящийся к справедливости. «Я одолжу вам свои силы, даже если мне придется для этого умереть». Перед глазами Кан-У тут же всплыло сообщение. «Информация, предупреждение, в систему вмешиваются силы Господа Бога Тириона. Дальнейшее вмешательство невозможно». Возглас Тириона был пропитан болью, глаза Кан-У сверкнули. «Система, Это была сила, способная создать из ничего ничто. Гея раньше говорила, что хоть и немного, но может вмешиваться в действие системы. И если, получив силу бога, некоторые могут вмешиваться в систему, то логично, что и сами боги могут в нее вмешиваться. Но неужели даже боги не могут по своему усмотрению вмешиваться в действие системы? Это был вывод, который напрашивался сам собой, слушая мучения Тириона. Никто точно не знал, что же такой системой и каких правил она придерживается. Кроме того, никто даже не знал, одна ли система создает игроков и страдает от урона, независимо от демонов из пророчества, или же это две разные системы. Но то, что происходило сейчас, понять было не так уж и сложно. Тирион собирался разделить силу между хранителями даже ценой собственной жизни. «Нет, господин Тирион, вы не можете умереть, мы этого не допустим!» Быстро закричал Кан-У. Разумеется, рассчитывал он на совсем другое. «Быстрее уже раздай силу и исчезни!» Да какая вообще разница, помрет он или нет? Нет, даже не так. Раз уж именно из-за него Кан-У снова встретился с Роналдом, то было бы лучше, если бы он умер. «Вы, великий бог, вера и надежда для многих людей, вы не можете умереть!» «Нет, моя воля крепка!» «Тирион!» «Да, когда говорят чего-то не делать, то хочешь сделать это еще больше!» Кан-У одновременно и показал свою геройскую сторону, и дела пошли еще лучше. У него ли улыбнулся, протер слезы и поднялся с места. «Если воля Божья такова, то мы последуем за ней!» Силой во взгляде произнес Кан-У. «Слава Гее! Смерть Роналда не будет напрасной! Мы уничтожим демона из пророчества Сатану и спасем мир!» Тирион со страстью в голосе отреагировал. «Как тебя зовут, дитя?» Золотистый свет из меча окутал Кан-У, и тот, словно рыцарь, клянущийся королю верности, встал на одно колено. «Мое имя О Кан-У!» «Хм, я чувствую тебя некую силу, объяснить которую не способен». По телу Кан-У пробежали мурашки, и он вздрогнул. «Он же не ощущает Ман-Ман-Джон? Если так, то ему придется немного подкорректировать свой план. Хоть Кан-У не наделен силой защитников, но он талантлив больше, чем кто бы то ни было другой. Возможно, сила, которую вы ощущаете, это непоколебимость его духа». К словам Сихуна присоединилась Гея. «Верно, Кан-У самый справедливый человек из всех, кого я знаю. В нем течет кровь героя. Узнав о пропаже Роналда, именно он первым бросился к нему». Слова защитника подтвердились словами Геи. «Я люблю вас, ребята!» Кан-У крепко сжал кулаки. «Вот оно как! Так это он был первым, кто заскорбил по Роналду!» Кажется, Тирион, готовый пожертвовать жизнью вслед за Роландом, довольно успешно проглотил наживку. Утверждение Геи стало заключающим в его решении. Услышав ее слова, меч еще больше завибрировал. Видимо, божественная связь так и работает. Роналду сразу же удалось заслужить доверие Геи. Доверие Геи, а Геи, в свою очередь, Тириона. «Хорошо, мой выбор пал на тебя. Именно ты будешь поддерживать мою божественную силу». «О, да!» Уголки губ Кан-У дернулись, расплывшись затем в улыбке. Меч еще сильнее засветился и будто взорвался золотистым светом. «Используй мою силу во благо!» Изнеможенно произнес Тириан, готовясь умереть. «Во имя света!» Уверенно выкрикнул Кан-У. Разгоняющий тьму свет выстрелил в Кан-У. «Информация. Вы приняли защиту Господа Бога. Из-за вмешательства в систему Бог Тирион умирает смертью святых». Все вокруг обволокло настолько ярким светом, что невозможно было открыть глаза. По его телу разлеталась взрывная сила, и в этот момент Кан-У ощутил связь с Тирионом. «Минуточку!» За момент до смерти, пока Тирион еще оставался в сознании, его голос окрасился ужасом. Поскольку он уже соединился с Кан-У, то никто не слышал его голос. «Это же демонический океан!» «Неужели ты его хозяин?» – кричал Тирион в голове у Кан-У. Кажется, он наконец-то понял, что собой представляет этот парень. «Засранец, ты! Ты! Так это ты убил мое дитя! Как такое возможно?» Голос Тириона начал утихать. «Совсем скоро он умрет», – Кан-У усмехнулся. «Не грусти слишком сильно, потому что, как я и говорил, я лично убью сатану». «Не неси чушь! Если не ты сатана, то кто?» «Да, есть один придурок. Короче, можете волноваться и спокойно исчезнуть, а я спасу мир». «Ты!» – доносился крик Тириона. «Ну а кто заставляет выбирать именно меня?» Парень не смог сдержаться и рассмеялся. «Ты обманул сам себя!»